Темный лекарь 13, глава 1. Я не торопился, зная, что как раз меня они сейчас больше всего и ждут. Пускай понервничают, тем веселее будет вести с ними разговор. И оказался прав. К моему появлению они буквально-таки кипели. Когда совет лишился опытного интригана Армана и хитрой стервы Регины, вся рассудительность и дипломатичность пошла в разнос. Голографические фигуры князей выглядели по-разному. Ракша казался напряженным, но сдержанным. Забавно, но Роланд с Гюнтером выглядели даже более раздраженным, чем Канвар. Неужели его медитации все-таки дают какой-то эффект? А вот новая участница совета, та самая Лидия, которая заняла место Регины, откровенно зевала. «Максимилиан», — холодно кивнул мне Роланд, — «мы уже думали, что не дождемся». «Что ты?» — возразил я, усаживаясь поудобнее. «Всегда готов послушать, что волнует столь уважаемое общество. Хотя, надеюсь, это не займет много времени». «А почему не займет?» — вдруг подала голос Лидия. «Я думала, советы великих князей — это что-то, ну, более масштабное. Обсуждение судеб мира, интриги, драматические откровения. А вы тут просто переругиваетесь, как торговцы на базаре». Повисла неловкая пауза. Гюнтер посмотрел на нее с плохо скрытым презрением. «Девочка, может быть, ты объяснишь, что вообще здесь делаешь? Лично тебя здесь никто не ждал». «Я, глава клана Сципион», — обиженно ответила Лидия. «И имею такие же права, как и вы». «Права?» — фыркнул Роланд. «Ты случайная выскочка, которая воспользовалась смертью настоящей княгини». Я усмехнулся. «Удивительно, но кажется, Лидия раздражала этих двоих даже больше, чем я. Великие князья не готовы были мириться с тем, что в их замкнутый мирок проник кто-то еще, притом не имея достаточной силы, чтобы по-настоящему быть с ними на равных. Однако, Ракша сбить себя с толку не дал. Он сразу обратился ко мне, перебивая их перепалку. «О, полагаю, ты сейчас очень занят, Макс. Слышал, что у тебя сейчас много дел, много планов и новых интересов». Я поднял бровь. «Интересы, если ты имеешь в виду торговлю, то да, дела идут неплохо. Рихтерберг процветает, как всегда». «Конечно, конечно», — согласился Ракша, но в его глазах читалось нечто большее. «Я, собственно, не о торговле, скорее о путешествиях. Ты ведь в последнее время довольно часто покидаешь родные края. Интересно», — я сделал вид, что задумался, — «это моя поездка в пустыню тебя натолкнула на подобные мысли?» «Что за чушь?» — резко вмешался Гюнтер. «Максимилиан, хватит валять дурака. Мы знаем, что ты постоянно везде шныряешь и что-то вынюхиваешь. Штейгер, похоже, так и не смог оправиться от потери нескольких своих големов». «Шныряю?» — переспросил я с ледяной вежливостью. «Гюнтер, тебе не кажется, что ты слишком вольно выражаешься?» Но, как и всегда, когда он начинал заводиться, то ему сложно было заставить себя закрыть рот вовремя. «А мне кажется, что ты слишком много о себе возомнил», — огрызнулся Штейгер. «Думаешь, можешь просто творить, что вздумается, а потом приходить на совет, как ни в чем не бывало? Могу прийти в гости к тебе лично. Приглашаешь? Это угроза?» — сразу напрягся он, но язык прикусил. «Простите, а что я пропустила?» — снова встряла Лидия. «О каких путешествиях идет речь? И при чем здесь Максимилиан?» «Притом», — мрачно ответил Роланд, — «что каждый раз, когда он куда-то отлучается, кто-то из нас оказывается мертв». «Роланд», — усмехнулся я, — «не преувеличивай. Катарина сама напала на меня в моем родовом гнезде, Рихтерберге. А Арман, насколько я помню, он утонул. И при чем тут я?» «Продолжаешь отрицать?» — выпалил Гюнтер. «Нет, похоже, он все-таки очень хочет стать следующей целью в моем списке». «Я отрицаю необходимость оправдываться перед тобой», — холодно ответил я. «Мои передвижения — мое личное дело». «Макс», — осторожно вмешался Ракша, — «мы просто пытаемся понять. Скажи, ты случайно не заезжал недавно в Синд?» «В Синд?» — переспросил я с удивлением. «А зачем мне туда? Я слышал, там торгуют рабами или слонами. Может, и тем, и другим?» «Не строй из себя святого», — зло бросил Роланд. «У тебя там явно были дела, и я готов поспорить, что не самые чистые». «Роланд, твои домыслы меня не интересуют», — парировал я. «Если у тебя есть конкретные обвинения, предъявляй их, а если нет, прекрати этот цирк». «Цирк?» — взорвался он. «А что случилось в Синде?» — снова влезла Лидия. «И почему все так нервничают?» «Заткнись», — грубо оборвал ее Гюнтер. «Взрослые разговаривают». «Я тоже взрослая», — возмутилась она. «Ракша», — обратился я к Канвару, игнорируя пререкания, — Ты хотел что-то конкретное узнать или просто решил поболтать? Я просто беспокоюсь, осторожно ответил он. В последнее время происходит столько странных событий. Да бросьте вы эти игры, взорвался Гюнтер. Максимилиан, мы знаем, что ты был в Синде. Что ты там делал? Совал нос в монастыри Конваров? В монастыри? Я изобразил полное недоумение. Гюнтер, ты совсем с ума сошел? Зачем мне монастыри? Я что, похож на праведника? А мы похожи на идиотов? Почти выкрикнул он. Я смерил его оценивающим взглядом. Знаешь, а вот тебе явно не помешало бы отдохнуть в горах, помедитировать на чистом воздухе, нервы полечить, так сказать. Ракша, не хочешь пригласить друга в гости? Не хочу, отрезал Конвар, даже не задумываясь. Но, что самое забавное, судя по взгляду Штейгера, его такой ответ даже задел. Однако, ответить он ничего не успел. Ракша снова перехватил инициативу и задал мне очередной вопрос. «А правда ли?» – вкратчиво спросил он, – «что у тебя есть огромный питомец Кракен?» Он смотрел на меня так, словно верил, что я действительно сейчас все ему выложу. «Кракен?» – переспросил я с любопытством. «Звучит интригующе. С чего бы ты заинтересовался кракенами? Откуда ты вообще узнал, что они существуют?» «Неважно откуда», — резко сказал Роланд. «Важно то, что ты опять что-то замышляешь. А я думала, что на советах обсуждают действительно важные вещи», — жалобно протянула Лидия. «Войны, союзы, дележ территорий. А вы тут каких-то осьминогов обсуждаете». «Лидия», — процедил Гюнтер сквозь зубы, — «может быть, ты дашь нам закончить?» «Да пожалуйста», — надулась она. «Только объясните толком, что вообще происходит». Разумеется, ее снова проигнорировали. Вместо этого ко мне опять обратился Роланд. «Максимилиан, хватит играть в прятки. Мы знаем, что ты был в Синде. Знаем, что ты снова наделал шума. Снова с твоей стороны неприкрытая агрессия в адрес одного из нас, великих князей. Знаете, усмехнулся я, доказательства будут?» Спросил я холодно. «Или это просто очередная попытка свалить на меня собственные проблемы? Да расскажите уже, что конкретно произошло?» Не унималась Лидия. «И при чем тут Максимилиан?» «Притом», — сказал Десмонд, глядя на меня, — «что каждый раз, когда Рихтер где-то появляется, там начинаются проблемы». «Знаешь, Роланд», — задумчиво отметил я, — «а может тебе тоже того в горы, на медитации? Не помню, чтобы ты раньше был таким параноиком. А сейчас тебя послушать, так я влияю на все неприятности в мире просто своим существованием. Так может проблема не во мне, или в тебе», — процедил Роланд. «Понятно», — я притворно вздохнул. «Кошка бросила котят, это Рихтер виноват. Что ж, если у вас нет ничего конкретного, кроме домыслов и обвинений, я бы предпочел не тратить время». «Подожди», остановил меня Ракша. «Максимилиан, я просто хотел узнать, у тебя все в порядке?» «Никаких проблем», я удивленно взглянул на Конвара. «Теперь он изображает заботливость, это типа его хитрость, что-то новенькое». «Все прекрасно», ответил я. «А что, должны быть проблемы?» «Да нет». Почти дружелюбно улыбнулся он, просто хотел сказать, что если ты вдруг недалеко от Синда, то заезжай в гости, пообщаемся. «А, то есть его ты приглашаешь?» – обиделся Гюнтер. «Да», – коротко отозвался Конвар, игнорируя упрек, – «приглашаю». «Я подумаю», – ответил я, – «и решил, что самое время попрощаться, мне пора. И помните, господа, если хотите в чем-то меня обвинить, запасайтесь фактами, а не слухами и домыслами». «А мне так и не объяснили, что произошло», — возмутилась Лидия. Все присутствующие уставились на нее, но вовсе не из-за ее очередной дурацкой фразы. В изображении Лидии случились странные изменения. Она замерла на полуслове, глаза ее остекленели, а лицо исказилось от ужаса. «Что с ней?» — насторожился Роланд. Лидия вдруг схватилась за горло, словно пытаясь что-то сорвать с шеи, но тщетно. Ее рот открылся в безмолвном крике, а глаза закатились. «Лидия!» — резко окликнул ее Ракша. Но было поздно. Тело новоявленной княгини Сципион начало разлагаться. Прямо на наших глазах кожа темнела и покрывалась язвами, волосы выпадали клочьями, а изящная фигура съеживалась, словно ее пожирало что-то изнутри. «Что за чертовщина?» — выдохнул Роланд. Он вскочил, машинально вставая в защитную стойку, словно то, что расправлялось сейчас со Сципион, могло атаковать и нас. Здоровые инстинкты бойца, пускай в данном случае и не слишком уместные. Лидия рухнула на пол, и ее голограмма на мгновение исказилась помехами. Когда изображение восстановилось, мы увидели только тлеющие останки того, что несколько секунд назад было живым человеком. Все молчали, переваривая увиденное. А потом воздух над тем местом, где погибла Лидия, начал искажаться. Словно реальность сама по себе трескалась и ломалась. И из этих трещин начала проступать другая фигура. Сначала показалась рука, но это была уже не изящная ладонь Лидии. Пальцы были длинными, когтистыми и искореженными, а кожа имела нездоровый, серый оттенок. Затем показалось лицо, точнее то, что должно было им быть. Существо прикрыло его плотной вуалью, не позволяя нам разглядеть, что за ним прячется. «Соскучились?» – прозвучал знакомый голос, но теперь он был хриплым, словно доносился из пересохшего горла. Гюнтер с трудом сглотнул. «Регина, это действительно ты? Кто же еще?» Она засмеялась, и в этом звуке не было ничего человеческого. Хотя, признаю, внешность немного изменилась, но это все благодаря нашему дорогому Максику. «Покажешься?» – миролюбиво спросил я. «Признаюсь, мне было бы действительно интересно увидеть ее целиком. Регина не просто выжила или воскресла, с ней случилось что-то еще, видимо, какая-то мутация. Но, если дело в скверне, то почему она сохранила рассудок? Можно, конечно, пошутить, что у сумасшедшей княгини Сципион в принципе его никогда и не было, а значит нечего терять. Но, увы, по факту это ничего не объясняло. А вот и нет», — прошипела она, мгновенно сменив тон. «Думал, избавился от меня, думал, что твоя маленькая победа что-то значит». «Регина», — осторожно сказал Ракша, — «что с тобой случилось? Как ты? Как я выжила?» — перебила его она, не сводя взгляда с меня. «О, это долгая история, полная боли, превращения и откровений. Но главное, я вернулась, и я помню все». «Зачем ты убила эту дуру?» — вдруг спросил Гюнтер. Забавно, он больше всех возмущался присутствием на совете Лидии, но в итоге стал единственным, кто решил о ней спросить. Видно, чем-то запала она таки в его душу. Регина пожала плечами. «Убрала самозванку. Она заняла мое место, не так ли? Значит, должна была заплатить цену, но у меня есть счеты к кое-кому еще». Регина повернула голову. Несмотря на вуаль, было понятно, что она смотрит точно на меня. «Увидимся скоро, Максик. Скорее, чем ты думаешь», — прошептала она напоследок, прежде чем начать растворяться, словно дым на ветру, «и в следующий раз я буду готова». Ее голограмма исчезла, оставив нас в оглушающей тишине. «Ну вот», — усмехнулся я, прерывая затянувшееся молчание, — «теперь и по этому делу я полностью оправдан. Как видите, Регина вполне себе живая». «Вполне ли?» — задумчиво прокомментировал Роланд. «Это вы мне расскажите», — притворно возмутился я, — «чем вы тут занимались, пока меня не было?» Штейгер, как всегда, не выдержал. «Это ты с ней сделал? Признавайся». «Да, это моя вина», — согласился я. «Видимо, стоило добить ее более тщательно. Досадный просчет, хотя в коллекцию моих питомцев она бы сейчас и впрямь вписалась как родная». «С меня достаточно», — процедил Роланд и отключился. Следом отключились и остальные. Похоже, что никто из них не был готов к продолжению разговора, а я мог сделать интересные выводы. Вполне возможно, что они и сами действительно понятия не имеют, что произошло с Региной Сципион. Пустынная бухта, куда мы причалили, мало чем отличалась от сотен других на побережьях Синда. Скалистые берега, покрытые редкой растительностью, да песчаная полоска пляжа, ничего примечательного. Но именно эта незаметность делала ее идеальной для нас. Вообще, возвращаться в Синд так скоро было крайне рискованно. Я был уверен, что дни спокойных медитаций и тренировок для конваров закончились, и как минимум какое-то время они будут патрулировать как окрестные воды, так и свои земли, в надежде вычислить наглецов, которые не только совершили налет на их темницу, но также вырезали всех бойцов вассального клана и даже убили несколько самих конваров. Но все-таки я решил рискнуть. Чем раньше мои союзники вернутся к делам в Синде, тем лучше. Я смотрел на небольшую группу, готовившуюся к высадке. Алидимир проверял свое снаряжение в последний раз, не хотел оставить что-то важное на морской звезде. Лянь Фуцан помогал дочери собрать вещи, а сама Минжу стояла у борта, задумчиво глядя на берег. «Ну что ж», — сказал я, подходя к ним, — «пора прощаться». Лянь первым протянул мне руку. «Спасибо, Максимилиан, за все. Если бы не вы», — я мягко его прервал. «Теперь клан Лянь, так как и клан Димир, мои люди, а я привык отвечать за безопасность своих вассалов, особенно, когда те отвечают мне преданностью. Вы более чем достойно повели себя во время нашей небольшой авантюры. поэтому мне тоже есть за что вас благодарить». Сказав это, я с улыбкой подмигнул Минджу. Она снова стала пунцовой и даже закрыла лицо руками. Девушка так и не привыкла к тому, что рядом с ней путешествует сам великий князь Рихтерберга. Но она мне нравилась. Даже Ольга смягчилась. Первое впечатление о нашей новой союзнице, как об избалованном проблемном ребенке, развеялось, и теперь мы видели, что это смелая и самоотверженная девушка, способная на серьезные поступки. А еще, похоже, что после той совместной битвы в доме Такахаши, у них с Али стали налаживаться личные отношения, и я был этому только рад. Если союз двух моих вассальных кланов станет крепче, то и для Рихтеров это станет только плюсом. Из размышлений меня вывел сам Димир. В его руках появился небольшой мешочек, который он протянул мне. «Несколько образцов кристаллов для ваших экспериментов». «Немного, но Арджун сказал, что для начала хватит». Я взял мешочек и почувствовал, как через ткань исходит едва заметное тепло. Даже сейчас, в небольшом количестве, эти камни излучали особую энергию. «Где ты его взял?» – удивился я. Тот пожал плечами. Поспрашивал на корабле. «Из этих кристаллов часто делают разные безделушки или вставляют куда-то для украшения. В то же время, они не считаются чем-то важным. Так что я уговорил команду с ними расстаться». «Отлично», – похвалил его я, похлопав по плечу. «Это действительно как нельзя кстати». Я обернулся к своему ревенанту. Разумеется, он тоже оставался здесь. «Нгуин», — серьезно сказал я, — «для тебя это тоже теперь задача номер один. Мне нужно как можно больше кристаллов, и как можно быстрее». Он кивнул с кислым выражением лица. «У меня есть связи среди горняков. Договорюсь с ними напрямую, минуя официальные каналы». «Подходит», — согласился я. «Нужно организовать добычу, наладить транспортировку, найти надежных людей, и все это тайно. Не исключено, что конвары сложат 2 и 2, и поймут, что Арджуна похитили как раз ради его опытов». «Понял», — кивнул Эдемир. «Первым делом организуем добычу, потом — транспортировку. Будем действовать через проверенных людей. Деньги не проблема», — заверил я его. «Главное — скорость и скрытность». Капитан нашего корабля кашлянул. «Господин Рихтер, нам пора отчаливать. Прилив скоро начнется, и лучше бы нам не задерживаться в этих водах». Я кивнул и еще раз пожал руки Али и Линю, после чего все четверо моих союзников спустились в лодку, которая доставила их на берег. Я стоял у борта и смотрел, как они исчезают среди прибрежных скал, направляясь вглубь материка. «Отчаливаем», — скомандовал капитан. Корабль медленно отошел от берега, взяв курс на северо-запад, на Рихтерберг, домой. Я сжал в руке мешочек с кристаллами. Совсем скоро Арджун сможет приступить к экспериментам. Кто знает, может, это действительно окажется тем лекарством для мира, которое я так долго искал. То, что может действительно его вылечить, а не убрать симптомы. Что ж, впереди предстояло много работы. Глава 2. Обратная дорога до Рихтерберга прошла без приключений. Спагетти догнал нас уже на следующий день после того, как мы оставили его сражаться с флотилией конваров. Гигантский кракен сопровождал наш корабль всю дорогу домой, время от времени показываясь на поверхности. Охоту на морских монстров я решил пока отложить. Сейчас важнее были другие дела, особенно после того, как на совет заявилась Регина. Я совершенно не был уверен в том, что она не окажется вдруг в Рихтерберге. Кто знает, на что она теперь способна после мутаций. Единственное, что меня радовало, весь ее запас кукол мы успели уничтожить. Но даже без этого козыря у Регины наверняка найдется еще масса сюрпризов в запасе. Даже если она не вернулась в свою пирамиду, мне бы не хотелось, чтобы она из мстительности или по какой-то другой причине уничтожила моих новых союзников, звероголовых. Но я надеялся, что она не рискнет сунуться в пустыню еще какое-то время. Ведь Регина не знает, какие сюрпризы я мог для нее приготовить. Какую бы новую силу она ни обрела, ведьма должна понимать, что у меня найдется на нее управа. Действовать так же нагло, как в прошлый раз, она уже не станет. Все-таки она получила серьезную трепку и урок на будущее. Все равно я понимал, что нужно как можно быстрее наладить постоянные контакты со звероголовыми и сфинксами, в случае чего я должен иметь возможность быстро оказать им помощь. Кроме того, я собирался помочь им влиться в современное общество, так же, как и до этого сиренам. Это два сильных народа. Я считал, что им пора выйти на свет. Никто не должен отгораживаться от мира, каким бы он ни был. Но больше всего после появления Регины я волновался за безопасность Октавии. кто знает, не захочет ли эта ведьма довести начатое до конца, даже при условии того, что кукла и ее печать в организме Октавии уже уничтожены. Когда имеешь дело с великой княгиней Сципион, ожидать можно чего угодно. Поэтому я с большим облегчением еще издалека увидел миниатюрную фигурку Октавии. Моя ведьмочка была жива и невредима. Как я понял по нашему дальнейшему разговору, она теперь практически не возвращалась в свой замок. Как минимум потому, что ей постоянно нужна была терапия вионов. Это помогало восстановить ее здоровье и энергосистему. Кроме того, она с головой ушла в артефакторику. Это включало и преподавание этого предмета в нашей академии, и активную работу над новыми артефактами вместе с теми же вионами. Например, как я узнал от Ли Фэнь, недавно из лаборатории старого форта приходили отчеты о паутинном артефакте. Этой разработкой они в последнее время занимались, и артефакт совершенствовался чуть ли не с каждым днем. Разумеется, сама Октавия не ездила в старый форт, для нее это было бы еще слишком тяжелое путешествие, но туда удалось провести связь. Теперь она могла участвовать в разработке новых артефактов удаленно. Октавия обрадовалась моему появлению не меньше, чем я. Ее лицо буквально засияло от счастья. Она тут же бросилась ко мне на шею и начала сумбурно пересказывать новости. Говорила так быстро, что уловить суть каждой было той еще задачкой. И про артефакт, и про свое восстановление, что я был особенно рад услышать. И еще про какие-то другие дела. «Подожди», — прервал я ее, поймав в потоке слов нечто важное. «Ты говоришь, что уже способна сама создавать умертвий. Пока я был в Синде, Ли Фэнь, через которую я получал все новости, старалась не отвлекать меня. Она присылала только сообщения, связанные с текущим делом. Исключение составляло лишь что-то очень срочное. Поэтому даже о делах Октавии я мало что знал». «Да, да», — весело подтвердила она, а ее глаза вспыхнули энтузиазмом. «У меня восстанавливается именно дар некроманта, чему я безумно рада. Сейчас мои умертвия помогают мне в работе. Хочешь, покажу?» Я обустроила небольшую мастерскую в своем кабинете в академии. Так сказать, совмещаю приятное с полезным. «В академии?» – удивился я. «А студенты не упустят возможности разнюхать что-то? Они не влезут туда, куда им не стоит». Октавия отмахнулась. «Только если это не касается меня лично. Студенты, к счастью, не особенно в курсе того, что со мной случилось. Поэтому моя репутация делает за меня большую часть работы. Она охраняет исследования от излишне любопытных глаз. Я не отказался прогуляться до академии. Так или иначе, все равно собирался туда зайти. Хотел заглянуть во все важные места на территории вокруг замка. И в сам замок, кстати, тоже, хотя его строительство еще не было полностью завершено. Но даже издалека я видел, что работа продвигается отлично. Башни уже возвышались над округой, а стены обрели законченные очертания. Калькатир постарался на славу. Но, пожалуй, это я оставлю на закуску. Сначала нужно убедиться в другом, что в мое отсутствие все дела шли столь же эффективно, как и раньше. В академии шел урок, так что весь путь до кабинета Октавии мы проделали, не встретив никого. Коридоры звенели тишиной, нарушаемой лишь приглушенными голосами преподавателей. А вот внутри кабинета ведьмочки меня действительно ждал интересный сюрприз. За артефакторными столами работало не одно, а целых два умертвия. Их движения были быстрыми и отточенными, при том, что они выполняли довольно тонкую работу. На такую должны быть способны только умертвия высшего ранга, такие как Фред. Попробуй ровно нарезать материалы для артефактов, особенно учитывая, что зачастую это в прямом смысле ювелирная работа. Каждый миллиметр имеет значение, каждый разрез должен быть идеальным. Ведь чаще всего магию заключают в предметы, которыми можно пользоваться повседневно. Особенно если речь о боевых артефактах. Самые ценные заключаются в кольца, кулоны, браслеты и прочие украшения. А учитывая, что Октавия была не только новичком в некромантии, но еще и совсем недавно вообще едва была способна даже на самую простую магию, подобное не могло меня не удивить. «Слушай», — спросил я, наблюдая за работой умертвий, — «а как ты умудряешься ими управлять? Для такой тщательной работы нужно контролировать каждое их движение. Но я вижу, что они работали даже пока тебя не было поблизости. Да и сейчас ты постоянно отвлекаешься на разговор со мной. Это должно быть очень сложно для некроманта твоего уровня». Октавия удивилась. «Разве? Я просто все им объяснила. Так сказать, задала правильные настройки. Вот Лина, Например, она указала на умертвие женского пола. Худощавая фигура в простом рабочем платье склонилась над столом. «Не спрашивай, почему она Лина, просто первое, что пришло мне в голову. Она знает, что за хорошую работу ее ждет выходной. Она очень любит выходные, ведь она тратит их на свою любимую йогу. А вот этот, она указала на умертвие парня, просто хочет полежать на диване и посмотреть сериалы. Теперь я удивился еще сильнее. Ты шутишь? Зачем мертвецу йога и вообще выходные? Ну как зачем? Пожала плечами ведьмочка, а затем ее глаза весело сверкнули. Любое существо с хорошей мотивацией работает лучше. Главное, внушить им эту самую мотивацию. Так, чтобы они поверили, что им это действительно важно. Тут в моей голове пазл начал складываться. Так, хмыкнул я. Хорошо, что ты не в курсе, потому что, вообще-то это явно не способность некромантов. Так что давай-ка мы с тобой сейчас подробнее все это обсудим. Октавия тоже удивилась, но начала подробно объяснять свои действия. Все, что она делала, чтобы добиться такого послушания от умертвий, буквально по пунктам. И картина действительно сложилась. Похоже, что, несмотря на то, что она думала, будто у нее сохранился только дар некроманта, дар менталистки она не потеряла тоже. Каким-то совершенно невероятным образом она сумела соединить их в одно целое. Такого не ожидал даже я. Октавия вновь сумела меня удивить. Хотя, услышав правду, она даже немного расстроилась. Ее лицо омрачилось разочарованием. «Черт!» — в сердцах воскликнула она. «Я ведь правда надеялась, что дар Сципион пропал навсегда. Что теперь я стану полноценным некромантом. Но похоже, что это не так». Я поспешил ее успокоить. «Судя по всему, твои оба дара развиваются в унисон. Это совершенно уникальная ситуация, и глупо жаловаться. Сама посмотри, какие невероятные возможности перед тобой теперь открываются. Даже я бы не отказался от подобного рода трюков в обращении со своими слугами и питомцами. Так что тебе точно не о чем жалеть. Да, но магия Сципион, сам знаешь, все еще сделала попытку возразить она». В ее голосе слышались сомнения. Я улыбнулся и снова ей напомнил. «Магия не плохая и не хорошая. Все дело в том, как мы ее используем. Не забывай об этом». Она меня поняла. Но, кажется, ей еще понадобится какое-то время, чтобы свыкнуться с этой мыслью. А я с удовольствием продолжил осматривать мастерскую, которую она для себя организовала. Действительно получилось очень удобное и эффективное рабочее место. Каждая полка, каждый инструмент были размещены с умом. Сразу видно профессионала, который знает, что именно ему нужно и как это должно располагаться. Заодно я объяснил ей, что с этого дня она будет жить не у себя в замке, а здесь, в моем, вместе со мной. Разумеется, она была не против и даже не удивилась. «Будешь меня охранять?» – кокетливо спросила она. Затем добавила: «Я так и знала, что все к этому придет». После того, как Ли Фэнь рассказала мне о появлении Регины на совете, она помрачнела. «Эту гадину прикончить действительно не так просто, как хотелось бы». «Не волнуйся», — успокоил я ведьмочку. «Это еще не конец. Регина ответит за все. Я не собираюсь позволять ей творить все, что вздумается. Неважно, в какого монстра она превратилась теперь, и кто стоит за ее спиной. Все мои враги и враги нашего мира будут уничтожены». Октавия вновь прижалась ко мне. Я почувствовал тепло ее тела и легкий цветочный аромат, который всегда ее окружал. Совершенно в этом не сомневаюсь. Однако, признаюсь честно, это все-таки немножко подпортило мне настроение. Но после этих слов она тут же хитро улыбнулась. «Впрочем, я нашла, чем себя успокоить. Как минимум, ты сможешь прикончить ее во второй раз. А если повезет, то я тоже в этом поучаствую. Вместо того, чтобы просто лежать без сознания. Посмотрим», — ответил я. Октавия продолжила: «Но вообще я также успела кое-что разузнать. Сразу, когда мне сообщили эту новость, я связалась с некоторыми своими старыми знакомыми. Ну, ты понимаешь, ведьмы Сципион, конечно же, не дружат между собой. Однако среди нас попадаются те, с которыми можно иметь хоть какие-то дела. И я подумала, а что если они знают какие-то подробности обо всем? Тем более, что кое-кто из них задолжал мне пару услуг». «Вот как?» — улыбнулся я. «Интересно, что же ты разузнала?» Она вся засветилась, радуясь моему интересу, но ненадолго. Потому что вынуждена была признаться, что информации получила не так уж и много. Ну, самое важное из того, что я выяснила, это то, что Регина не пыталась связаться ни с кем из них, даже с самыми сильными ведьмами. Ну, если, Конечно, они чего-то не скрывают, но в данном случае я думаю, что они сказали правду. Октавия продолжила объяснять. Дело в том, что все произошедшее здорово напугало многих Сципион. Сначала убийство Регины. Некоторые даже обсуждали, не захочет ли князь Рихтер уничтожить и других сильных ведьм, просто на всякий случай. Но ее воскрешение напугало всех не меньше, а то и больше. Особенно учитывая то, что она сделала с бедняжкой Лидией. Кстати, уточнил я, а Лидия точно погибла, или, может быть, это просто шоу, которое устроила для нас Регина? Нет, никакого шоу, уверенно отозвалась Октавия. В этом уверены абсолютно все, и даже есть доказательства. Кроме того, многие предполагали, что все так и закончится. Далеко не все верили в окончательную смерть Регины. Как ты понимаешь, ведьмы довольно высокого мнения о способностях своей княгини. И именно поэтому Лидии позволили так просто заявить права на ее место. Те, кто поумнее, ждали подвоха. И вот он произошел. Я кивнул. Звучало довольно логично. В общем, продолжила Октавия, возвращение Регины также вызвало большой переполох среди ведьм. И некоторые тут же засуетились. Кстати, спросил я, а как они вообще узнали об этом? Насколько я знаю, Регина еще никому не давала интервью. Она заявила о себе только на совете великих князей. И если Лидия мертва, то уже точно не могла ничего сообщить остальным. Октавия засмеялась. Не могла, разумеется. Но если бы ты лучше знал ведьм Сципион. Она на секунду задумалась, а затем поправила себя. Хотя ты и так знаешь их отлично. Но твой вопрос доказывает, что даже ты до конца не понимаешь всю степень паранойи внутри нашего клана. Да, наверняка, Регина, благодаря своей силе и страху, который она вызывала во всех нас, была защищена от возможного шпионажа. А вот у Лидии скорее всего весь замок был утыкан шпионскими артефактами. Она вздохнула, явно показывая, что не в восторге от этого, но потом продолжила. Ну и, конечно, я не исключаю того, что кто-то из наших вполне может иметь какие-то каналы связи с великими князьями. Так или иначе, меня совершенно не удивляет то, что все сильные ведьмы узнали о произошедшем на совете, едва ли не в первую минуту после того, как он закончился. Хочешь сказать, что и твой замок полон прослушивающих устройств? Удивился я. Но тогда почему обо мне и о нашей связи не узнали раньше? Да и я не заметил ничего подобного, когда был у тебя в гостях. А ты сама знаешь, как тщательно я отношусь к подобным проверкам. Октавия усмехнулась. Ну, может быть, мне тоже удалось этого избежать. Ты не забывай, что я все-таки одна из самых сильных артефакторов в мире. Да и, учитывая мое маленькое увлечение некромантией, я старалась максимально себя обезопасить. К тому же, как ты помнишь, я много лет жила жизнью затворника. Я не участвовала ни в каких политических интригах. Соответственно, мною интересовались гораздо меньше, чем другими, более амбициозными ведьмами. И что же дальше? Кивнул я. Узнали ли твои информаторы что-то еще, достойное упоминания? Октавия кивнула. Ну, как минимум, некоторые из них сразу же бросились к замку Лиди. Знаешь, даже среди ведьм есть те еще подхалимы, которые, испугавшись произошедшего, поспешили заверить Регину в том, что они никогда не воспринимали Лидию как княгиню, и все такое прочее. В общем, уверить ее в своей безусловной верности, пока та не начала рвать и метать, убивая всех направо и налево. Она может, согласился я. В общем, они действительно нашли то, что осталось от несчастной самозваной княгини, но никаких следов Регины. Никто не знает, появлялась ли она вообще в замке Лидии или уничтожила ее удаленно, а также неизвестно, где она и чем занята. И да, добавила она, в пустыне тоже успели побывать самые ретивые, но и там нет никаких ее следов. Ну что ж, ответил я, это даже хорошо. По крайней мере, наши новые союзники звероголовые пока что в безопасности. Согласна, серьезно ответила Октавия. К слову, сменил я тему. Хотя твоя новая мастерская действительно превосходна, но у меня есть для тебя и другая задача. Октавия сразу же кивнула. Да, я уже знаю, что ваша миссия завершилась полным успехом. И Арджун, тот ученый, за которым вы ехали, уже здесь. Ты хочешь, чтобы я помогла ему с его опытами? Именно так, кивнул я. Я, конечно, не уверен, что он приступит к делу прямо сейчас. Он ведь сильно пострадал в темнице. Мы вообще едва довезли его сюда живым. Но теперь, когда он попал в руки Морриса и Клода, наших гениальных врачей-вионов, нет никаких сомнений, что он встанет на ноги очень быстро. Октавия закивала. Ты прав. Несмотря на мое клановое предубеждение против вионов, эти парни действительно свое дело знают. Во многом лишь благодаря им я тоже так быстро восстанавливаюсь. Так что не удивлюсь, если уже через несколько дней Арджун прибежит в лабораторию в нетерпении начать работу. Тем более, что его ум столько времени вынужденно скучал в темнице. Да и если он узнает, что его исследования помогут тебе, в том числе расправиться с конварами, то уж точно начнет работать с удвоенным рвением. Октавия замолчала и ненадолго задумалась, мило наморщив лоб. А кто еще будет в нашей команде? Я, Арджун, наверняка дедуля Карл, кто-то из вионов. Она явно перебирала в голове все варианты. Я подтвердил, что все, кого она перечислила, действительно войдут в команду исследований. И добавил, и кое-кто еще. Как раз сейчас мы пойдем и договоримся об этом. Глава 3. Еще не дойдя до домика Елены, а мы направлялись именно к ней, я услышал знакомый голос Луи Виона. Он звучал непривычно напряженно, словно врач пытался уговорить особенно упрямого пациента принять лекарство. «Понимаете, уважаемая Елена», — доносился до нас его голос, — «это совершенно обычная процедура. Мы просто возьмем несколько образцов крови, проверим общее состояние организма». «Нет», — отрезала Елена с такой твердостью, что я мысленно посочувствовал Виону. Октавия хихикнула рядом со мной. «Похоже, твой придворный лекарь столкнулся с достойным противником». Даже после всего произошедшего, она не упускала случая легонько поддеть Вионов. «Полагаю, придворным лекарем Луи еще никто не называл. Мы остановились в нескольких шагах от крыльца, не желая вмешиваться в этот спектакль. Луи стоял у порога дома с деревянным ящичком в руках, наверняка медицинскими инструментами. Его обычно безупречная прическа слегка растрепалась, и сам он выглядел крайне растерянно, как человек, который внезапно обнаружил, что его профессиональное обаяние дает осечку. «Но, милейшая Елена», — продолжал он уже почти отчаявшись, — «вы же понимаете, что после столь долгой жизни в одиночестве, да еще и в очаге, было бы разумно убедиться, что ваше здоровье не пострадало». «Мое здоровье в полном порядке», — невозмутимо ответила Елена, появившись в дверном проеме. «За 1000 лет я бы точно заметила, если бы что-то было не так». Она была одета в простое домашнее платье и держала в руках чашку с дымящимся травяным отваром. Выглядела отшельница совершенно спокойной, в отличие от взмокшего от усилий Виона. Но представьте только, Луи сделал еще одну попытку, жестикулируя свободной рукой. «Ваш организм столетиями адаптировался к совершенно особой диете. Это уникальный случай в истории медицины». «Уникальный случай?» – переспросила Елена с опасными нотками в голосе. «Молодой человек, я не подопытная крыса». «Конечно, конечно», – поспешно заверил ее Луи. «Но ведь это очень важно не только для вас, но и для всех наших исследований, связанных с мутациями, спровоцированными скверной». «А-а», – протянула Елена с пониманием. «Во благо других несчастных». Она отхлебнула из чашки и добавила: «А что я с этого буду иметь?» Лицо Виона просветлело. Наконец-то диалог принял конструктивный оборот. «Ну, во-первых, полное медицинское обследование совершенно бесплатно». Начал он загибать пальцы. «Во-вторых, мы составим для вас индивидуальную программу поддержания здоровья. В-третьих, а в-четвертых», перебила его Елена, «вы получите бесценный материал для своих исследований, а я – дырки от иголок и головную боль от ваших расспросов». Октавия прыснула, пытаясь сдержать смех. «Я тоже с трудом сохранял серьезное выражение лица. Но, Елена», – взмолился Луи, – «подумайте о перспективах, о тех, кого судьба может поставить в такие же обстоятельства. Ваш опыт может спасти жизни других». Елена подняла бровь. «А много у вас народу живет в очагах и питается исключительно растениями, выращенными в зараженной скверной почве? Может, устроим групповой забор крови? Веселая вечеринка для жертв?» «Ну, не совсем много», — признался Вион, «но все-таки, у нас есть возможность сравнить ваши анализы с данными, полученными от почти 50 других отшельников, которые питались совершенно другими продуктами». Очевидно, он имел в виду фантомов, которые выживали на мясе монстров очага. Елена оставалась непреклонна. «Молодой человек, я провела в вынужденном заточении 1000 лет и уж точно не хочу вновь становиться заложницей обстоятельств. Знаю я вас, Вионов, только дай палец, как руку откусите, и покоя мне уже не видать». Луи выглядел так, словно у него отобрали самую дорогую игрушку. «Но хотя бы позвольте проверить ваше давление», — попробовал он в последний раз, — «или пульс. Это совершенно безболезненно». «Нет, может быть, Просто послушать легкие? Нет. Ну тогда хотя бы температуру измерить. У меня нормальная температура, сухо ответила Елена. У меня вообще все нормально. Я скучная пожилая женщина, которая хочет тишины и спокойствия. Но ваш опыт, не сдавался Вион, ваши показатели жизнедеятельности наверняка изменились. В конце концов, не каждый маг доживает до 1000 лет. Возможно, согласилась Елена, а возможно, нет. Но вы этого никогда не узнаете. Она сделала еще один глоток и добавила с невинным видом. Кстати, а что это у вас в ящичке? Не шприцы ли случайно? Луи инстинктивно прижал коробку к груди. Ну может быть, а ну-ка убирайтесь отсюда со своими иголками, воскликнула Елена, взмахнув рукой, и больше не приходите с такими предложениями. Но, никаких но, отрезала она, найдите себе других добровольцев для экспериментов. Я с трудом подавил смешок, Октавия ткнула меня локтем в бок, тоже еле сдерживаясь. Елена умела отстаивать свои личные границы, как никто другой, и, хотя это иногда доставляло нам неудобства, не уважать такой подход я не мог. Но вот бедный Луи выглядел так, словно его попросили предложить хирургическую операцию разъяренному дракону. «Добрый день, Елена», — сказал я, выходя из-за деревьев. «Я вижу, у вас тут интересная беседа». Луи обернулся с таким облегчением, словно увидел спасательный круг в бушующем море. «Максимилиан», — воскликнул он, — «как вовремя. Может быть, вы поможете мне объяснить этой упрямой леди важность нашего исследования?» Я посмотрел на Елену, которая при слове «упрямая» торжествующе улыбнулась, словно сочла это комплиментом, потом на отчаявшегося Виона. «Расскажи подробней», — попросил я уточнить суть исследований, хотя уже и догадывался, в чем дело, но все равно, мне пришлось отплыть в Синт так быстро и внезапно, что прямых и подробных распоряжений для ученых касательно Елены я оставить не успел. Луи просиял, явно рассчитывая на поддержку. Мы уже провели анализ образцов растения из ее огорода, овощей, фруктов, трав, даже молочных продуктов. Результаты просто невероятные. Это не просто мутация, спровоцированная скверной. Наоборот, это мутации для того, чтобы противодействовать ей. В своем саду Елена создала совершенно уникальную экосистему, где обычные растения сотнями лет выживали в близком соседстве со скверной, но могли противостоять ей, благодаря защите гелиовитрумов. И это привело к естественному отбору и эволюции среди ее растений, заинтересовалась Октавия. Луи кивнул. Растения не просто мутировали или, как ты правильно заметила, эволюционировали, они адаптировались таким образом, что приобрели уникальные свойства. Некоторые из них обладают целебными качествами, превосходящими любые известные нам травы. Другие способны нейтрализовать токсины. А картофель Елены содержит соединения, которые могут замедлять процессы старения. Это уже звучало действительно любопытно. Я внимательно посмотрел на Елену. И вы хотите понять, как эти свойства повлияли на ее организм? Именно, воскликнул Луи. Представьте, 1000 лет питания продуктами с такими свойствами. Ее организм мог адаптироваться самым невероятным образом. Это знание может помочь нам разработать новые лекарства, методы борьбы со скверной, способы продления жизни. Елена фыркнула. Ага, а заодно вы узнаете, как превратить любого человека в долгоживущего мутанта. Очень полезное знание. Ничего подобного, возразил Луи. Мы хотим понять механизмы защиты, которые выработал ваш организм. Это может спасти жизни тех, кто пострадал от скверны, и не только. Я задумался. С одной стороны, Елена имела полное право отказаться. С другой, Луи прав, сказал я наконец. Такие исследования действительно могут принести огромную пользу, и не только для изучения скверны. Если ваши растения обладают целебными свойствами, мы могли бы начать их культивировать в безопасных условиях. Лицо Елены помрачнело. Вы тоже против меня, я за разумный подход, ответил я мягко. Никто не заставляет вас проходить болезненные процедуры, но несколько анализов крови. Несколько, переспросила Елена подозрительно. Ну, может быть, чуть больше, признался Луи. И небольшие образцы тканей для биопсии. Образцы тканей, взвилась Елена, совсем маленькие, поспешно добавил Вион, и совершенно безболезненно. Современная медицина творит чудеса, особенно под нашим присмотром. Елена поставила чашку на перила крыльца и скрестила руки на груди. Вот именно присмотр Вионов, пожалуй, тревожит меня больше всего. Молодой человек, я прожила 1000 лет, не позволяя никому себя резать, и начинать не собираюсь. Но ради науки, начал было Луи. Ради науки пусть режут тех, кому это нравится, отрезала Елена. А я хочу спокойно доживать свой век. Я понимал ее нежелание и не хотел заставлять силой. Как минимум потому, что она единственная выжившая Рихтер, пережившая резню тысячелетней давности, не считая наших студентов. И то, как она справилась с этим выживанием, было более чем достойно уважения. Но упускать такую возможность было жаль. Так что этот крепкий орешек надо было расколоть. Для начала, сказал я, пора привыкать к мысли, что рихтеры теперь работают с вионами, а на территорию замка допущены лишь те, кому я лично по-настоящему доверяю. Они не имеют никакого отношения к тому, что произошло много сотен лет назад, поэтому, Елена, моя личная просьба не относиться к Луи с такими подозрениями. Она задумалась, а потом честно призналась, это сложно. Думать о том, что вион способен действовать на благо нашего клана, к такому меня жизнь не готовила. Я кивнул. Жизнь вообще преподносит много неожиданностей. Но, если даже растения смогли адаптироваться к жизни в очаге, то неужели такая разумная женщина не справится с этой же задачей? Она замолчала, серьезно задумавшись. В это время снова заговорил Луи. Елена, а что если мы найдем компромисс? Давайте сначала начнем только с анализов крови, легкой энергетической диагностики и УЗИ, никаких биопсий и прочих более сложных процедур. Так вам будет проще привыкнуть к современным обследованиям. Значит, пока никаких ковыряний в тканях, уточнила она. Только кровь, заверил я. И только один раз, Луи открыл было рот, но я быстро кивнул. Только один раз. Елена по своей сути, тоже ученый. И я был уверен, что как только она справится со своей подозрительностью и поймет, что ни ей, ни клану ничего не грозит, кроме одной лишь пользы, то она и сама решится продолжать исследование. Главное — помочь ей сделать первый шаг. Елена помолчала, явно взвешивая все за и против. «Что ж», — сказала она наконец, — «пожалуй, я согласна, но при одном условии, никаких экспериментов над моими растениями без моего разрешения. Это мои дети, и я не позволю с ними плохо обращаться. А я уже поймала пару воришек за ночной попыткой выкопать еще картошки в моем саду». Луи покраснел как помидор. «Простите, нам нужно было спросить, но мы с таким трудом добились вашего разрешения в первый раз, и я об этом успела пожалеть. Не волнуйтесь», — все-таки заверил он ее, — «больше никаких ночных нападений на ваш сад». «Тогда идемте», — вздохнула Елена. «Давайте покончим с этим поскорее, пока я не передумала». В итоге в лабораторию вионов мы отправились все вместе. Я решил не отвлекать Елену сразу другой задачей, пока Луи не получит желаемое. Так что пришлось подождать несколько минут, пока целители не закончат первое обследование. «Теперь я понимаю, почему ты хочешь, чтобы она оказалась в нашей команде», — сказала Октавия. «Пока мы ждали, вероятно, за сотни лет, она хорошо изучила многие особенности гелиавитрумов. Да и в природе очагов явно разбирается получше многих». «Абсолютно верно», — подтвердил я. «Кроме того, будет очень интересно оценить особенности и эффективность кристаллов в сравнении с уже известными нам гелиавитрумами». Октавия серьезно кивнула, а потом вдруг прыснула, услышав, как за дверью кабинета Елена отчитывает кого-то из медиков. «Как же хорошо, что она еще не знает моей фамилии. Боюсь, что после этого уговорить ее поделиться хоть каплей своей крови стало бы совсем невозможно». Я усмехнулся. «Оставь эту информацию на будущее, не будем сразу ее шокировать». «Хорошо», — она вдруг улыбнулась одновременно кокетливо и коварно, — «ты же не будешь против, если я представлюсь, как Октавия Рихтер?» Я поднял бровь. «Хочешь, чтобы я называл тебя внучкой, как Ольгу?» «Если ты не против внучки, которая может укусить», — она в шутку мило оскалилась. «Хотя разве дедушки не должны баловать своих любимец?» Я засмеялся. Похоже, ее фантазия готова зайти слишком далеко, и не вполне уверен, что мне понравятся такие ролевые игры. Но развивать эту тему нам уже не пришлось. Открылась дверь, и из кабинета вышла недовольная Елена, а за ней усталые, но довольные Луи и Морис. Парни выглядели настолько вымотанными, словно не брали анализы у пожилой леди, а воевали с настоящим львом. «Вы меня ждали?» – удивилась Елена, глядя на нас с Октавией. «Неужели вы и впрямь считаете это обследование настолько важным?» «Разумеется», – кивнул я. «Однако у меня есть еще одна просьба. А я ведь была уверена, что этим все закончится». Легонько поворчала она, но закончила уже более миролюбиво. «Но, кажется, я начинаю привыкать. Что еще я могу сделать для клана, князь Максимилиан?» «Сущий пустяк», — улыбнулся я, всего лишь помощь мне навсегда стереть скверну с лица земли. Глава 4. С тех пор, как среди моих союзников появился Калькатир, работа над благоустройством резиденции и возведением новых построек стала проходить гораздо проще и быстрее, и работа над новой лабораторией закончилась практически одновременно с тем, как Арджуна поставили на ноги. Причем, в прямом смысле, когда мы доставили его в клинику Вионов, все еще оставалась значительная вероятность, что поврежденную ногу, в конце концов, придется ампутировать. Но Клод в очередной раз продемонстрировал свой гениальный хирургический дар, и они с Марисом провели настолько филигранную операцию, с какой бы могли справиться исключительно лучшие из лучших, даже среди Вионов. Так что, Арджун вышел из тюрьмы Канваров, практически ничего не потеряв, кроме 5 лет, что для мага в общем-то не самый большой срок. Конечно, ему все еще предстоит долгая терапия, восстановление энергосистемы, да и передвигаться без костылей он пока не мог, но по сравнению с тем, в каком состоянии мы его вытащили, это уже было настоящим чудом. Здание новой лаборатории располагалось в научном крыле лаборатории. Опять же, после появления Джина, он принялся не только за работу над строительством новых зданий, но и взялся за своего рода перестановку внутри всей нашей территории. Раньше-то у нас не было возможности учитывать все нюансы при выборе места для строек, и из-за этого некоторые здания располагались как придется, но теперь мы могли передвигать их как в компьютерной игре. Во всяком случае Ли Фэнь, когда увидела это, была просто в восторге, сказав, что все происходит ровно так, как в ее любимой градостроительной стратегии. Она настолько была этим взбудоражена, что даже хотела лично поучаствовать в планировании, и отказалась от этой идеи только, когда Вэнь Шань с Игнатом согласились принять во внимание несколько ее советов. К слову, оба отозвались о них, как о несколько неожиданных, но не лишенных практического смысла. Вот уж не думал, что опыт компьютерной игры может помочь в реальном строительстве, признался Игнат, когда рассказывал мне об этом. Так что теперь, у нас появился своего рода академгородок, где находилась как собственно академия, так и разного рода лаборатории и исследовательские центры. Даже IT-центр мы тоже поместили именно на этой части призамковой территории. Ну а для нашей новой лаборатории я специально выбрал место неподалеку от поляны, на которой находилось хозяйство Елены. В том числе и за тем, чтобы наша отшельница чувствовала себя комфортнее, зная, что ее любимые растения и животные находятся поблизости, прямо под ее чутким присмотром. Последние штрихи в установке оборудования закончили вчера, и сегодня я впервые собирал всю команду вместе. «Впечатляет», — заметил Арджун, осматривая новенькие приборы. «Некоторые из этих установок я видел только в каталогах самых дорогих лабораторий, другие мне и вовсе не знакомы. Похоже, что даже за 5 лет наука успела шагнуть вперед». Его голос звучал гораздо увереннее, чем на корабле. Вместе с физическим здоровьем к нему возвращалась и бодрость духа. Теперь он гораздо больше походил на того блестящего ученого, каким был до встречи с Канварами. «Мне нравится размах», — добавила Октавия, проводя рукой по гладкой поверхности одного из рабочих столов. «Здесь можно развернуться по-настоящему». Луи Вион внимательно изучал медицинское оборудование в дальнем углу лаборатории. Его присутствие рядом с нами все еще вызывало у Елены заметное напряжение, но она старалась его скрывать. «Думаю, нам стоит начать со знакомства», — сказал я, когда все расселись за большим круглым столом в центре зала. «Не все из вас знают друг друга». Елена бросила быстрый взгляд на незнакомого ей пожилого мужчину, который сидел рядом со мной с невозмутимым видом. «Позвольте представить Карла Рихтера», — начал я, «моего деда и одного из самых опытных исследователей магии, которых я знаю». Карл слегка наклонил голову в знак приветствия. Его седые волосы были аккуратно зачесаны, а темный костюм безупречно выглажен. Выглядел он как типичный преподаватель старой школы, строгий, но респектабельный. «Приятно познакомиться с коллегами», — произнес он ровным голосом с едва заметными нотками иронии. «Надеюсь, наше сотрудничество будет плодотворным». Похоже, что он решил хотя бы начать нормально, не пугая остальных своим трудным характером раньше времени. «А я Октавия», — представилась ведьмочка с легкой улыбкой. «Просто Октавия». Она все-таки не решилась публично примерить на себя фамилию Рихтер, но и упоминать род с цепи он тоже не стала. Впрочем, Елена все равно насторожилась, хотя ничего и не сказала. Видимо, решила отложить расспросы на потом. «Итак, перешел я к делу. Перед нами стоит задача, которая может изменить будущее не только нашего клана, но и всего мира. Мы собрались здесь, чтобы найти способ раз и навсегда покончить со скверной». Арджун выпрямился на стуле, в его глазах загорелся знакомый огонек энтузиазма. Именно такой реакции он ожидал от конваров и теперь, после всего пережитого, едва верил своей удаче, что все было не зря. «У нас есть два основных направления исследований», — продолжил я. «Первое — это гелиоветрумы, с которыми Елена работала целую тысячу лет. Второе — азурист, который Арджун изучал в Синде». «Азурист?» — переспросила Елена. «Научное название тех кристаллов, которые местные жители называют лазурными звездами», — пояснил Арджун. «Долгое время их использовали только как украшения, не подозревая об их истинных свойствах. И каковы эти свойства?» поинтересовался Луи. Арджун оживился. «Они способны поглощать скверну и преобразовывать ее в чистую магическую энергию. Коэффициент преобразования достигает 87%. Интересно», — протянул дед, и в его голосе впервые появились живые нотки. «А побочные эффекты? Он не слышал всей истории ученого, и у меня не было времени разъяснить ему все отдельно. Так что сейчас многое он узнавал в первый раз, как и все остальные, минимальные», — отозвался Арджун, водяной пары немного минеральной пыли. «Никакой токсичности». Елена нахмурилась. «Это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. В природе не бывает идеальных решений». «Вы правы», — согласился Арджун. «Есть ограничения. Кристаллы работают не бесконечно. После переработки определенного количества скверны они истощаются и требуют восстановления. А вот это уже было новостью даже для меня. И как их восстанавливать?» — спросил Луи. «Честно говоря, мы с напарником этого не выяснили», — признался ученый. «Конвары забрали меня раньше, чем мы успели это исследовать». Повисла неловкая пауза. Все понимали, какой ценой далась Арджуну эта информация. «Зато у нас есть преимущество, которого у вас тогда не было», — вмешалась Октавия. «Мы можем сравнить принципы работы азуриста с гелиоветрумами. Возможно, найдем общие закономерности». «Согласна», — кивнула Елена. «Мои цветы тоже требуют некоторой подпитки или, скажем так, особенного ухода. Без этого они постепенно теряют свои защитные свойства». «Интересная параллель», — заметил Карл. «Подробности?» Елена помолчала, явно размышляя, стоит ли делиться этой информацией со всеми. Все-таки ее подозрительность иногда была слишком уж чрезмерной. Я не мог ее в этом винить, но все-таки надеялся, что постепенно она откроется всем своим новым коллегам. «Природной магической энергией», — ответила она наконец. «В очаге ее было достаточно, несмотря на присутствие скверны. Приходилось только правильно ее направлять, ну и, конечно, использовать обычные удобрения и прикормку для растений. Значит, получался своего рода симбиоз», — уточнила Октавия. «Гелиоветрумы не давали магической энергии пасть под воздействием скверны, а магическая энергия поддерживала здоровье цветов, именно так», подтвердила Елена. «Значит, и азурист теоретически можно восстанавливать тем же способом, что и ваши растения», сделал вывод Арджун. «Теоретически», согласился Карл. «Но нам нужны практические эксперименты». Я кивнул. «Именно поэтому мы здесь и собрались. Наша первоочередная задача – выяснить, как оптимально использовать оба типа защиты. Гелиоветрумы хороши для создания защищенных зон, но засадить ими весь мир невозможно, а азурист может активно уничтожать скверну, но мы не знаем, как их восстанавливать и применять в промышленных масштабах. А что насчет их совместного использования?» – предложила Октавия. «Может быть, гелиоветрумы смогут подпитывать азурист?» – любопытная мысль, – протянул Луи. «Я мог бы проверить, как такое взаимодействие влияет на живые ткани». Елена бросила на него настороженный взгляд. «Только не вздумайте опять предлагать мне стать подопытной». «Разумеется, нет», — поспешно заверил ее Вион. «У нас есть множество образцов тканей от добровольцев, а также результаты исследований фантомов». «Фантомов?» — удивился Арджун. «Люди, которые долго жили в очагах, питаясь мясом зараженных монстров», — пояснил я. «В отличие от Елены, их организм адаптировался по-другому. Сравнительный анализ может дать интересные результаты», — заметил Карл. «Особенно если учесть, что Елена употребляла в пищу растения, защищенные гелиоветрумами». «Итак», — подвел я итог, — «у нас есть несколько направлений работы. Арджун и Октавия займутся изучением Азуриста и поиском способов его восстановления. Елена исследует возможности гелиоветрумов и их взаимодействие с кристаллами. Луи изучит биологические аспекты. А Карл, я посмотрел на деда. А я займусь теоретической базой, невозмутимо ответил он. Попытаюсь найти общие принципы, которые объединяют оба типа защиты. Превосходно, улыбнулся я. Но помните, наша конечная цель не просто изучить эти явления, а найти способ полностью остановить распространение скверны, и желательно, не через 1000 лет. А есть ли какие-то временные рамки? Поинтересовался Арджун. Я помрачнел, вспомнив о проблемах с очагами в Рихтерберге. Чем быстрее, тем лучше. Скверна не ждет, пока мы закончим исследование. Тогда за работу, решительно сказала Елена, поднимаясь со стула. Чем быстрее мы начнем, тем быстрее получим результаты. Остальные последовали ее примеру. И вскоре лаборатория наполнилась звуками работающего оборудования и оживленных дискуссий. Я остался у окна, наблюдая, как команда приступает к делу. Арджун уже доставал из специального контейнера небольшой образец азуриста, Октавия склонилась над магическими измерительными приборами, а Елена внимательно изучала засушенные лепестки гелиоветрумов. Только дедуля Карл не спешил браться за работу. Он стоял рядом со мной, изучающе глядя на остальных. «Интересная команда», негромко заметил он. «Ты о чем?» «О том, что каждый из них скрывает друг от друга больше, чем рассказывает», ответил дед с характерной для него прямотой. «Впрочем, как и мы с тобой», я усмехнулся. Дед был прав, секретов здесь хватало, но пока что это не мешало общему делу. «Главное, чтобы они работали эффективно», сказал я. «О, в этом можно не сомневаться», отозвался Карл с тонкой улыбкой. «Каждый из них слишком заинтересован в результате, чтобы халтурить. Он был прав и в этом. Как бы ни относились мои новые сотрудники друг к другу, все они понимали важность стоящей перед нами задачи. А значит, у нас были все шансы на успех. Строительство замка, которое мы начали еще до поездки в Синт, подходило к концу. Но результаты работы я пока видел лишь издалека. Я собирался устроить себе экскурсию еще в первый день, как мы вернулись в Рихтерберг. Но Росси встретила меня у самого входа и буквально умоляла потерпеть еще пару дней. Она сказала, что они почти закончили, и ей очень хочется, чтобы я оценил замок после того, как все основные работы по его стройке и отделке будут уже закончены. «А если мне не понравится?» — с улыбкой спросил я у нее. «Переделаем», — не моргнув глазом ответила она, — «но я уверена, что тебе понравится». В общем, я решил поддаться на ее уговор и пока отступить. Тем более, что и без замка мне было чем заняться. И вот день, когда все было готово, наступил. Встретили меня у главного входа трое: Вэньшань, Калькатир и, конечно же, Росинка. Выглядели они весьма довольными собой, что уже само по себе было хорошим знаком. «Готов к большому туру?» – спросил архитектор с едва сдерживаемой гордостью. «У нас есть что показать». «Более чем готов», – ответил я. «С чего начнем?» «Конечно же, с подземелья», — воскликнула Росси, подпрыгивая от возбуждения. «Там самое интересное», — Калькатир фыркнул. «Ты так говоришь только потому, что большую часть работы там делала ты, и сделала отлично». Ничуть не смутилась водная элементаль. «Зато теперь у нас есть самая красивая и функциональная система безопасности в мире».